«Гусь-гусь» представляет курс Антона Захарова «Приключения биологии в космосе, Древнем Египте и нашей голове». Лекция 4. Биология и экономика. Зачем нужны недозрелые бананы? Все работает по принципу гидрогенетической мутации. Молекулы воды облучаются микроволновой радиацией и меняют генетический набор, превращаясь в любую еду. То есть в пиццу? Да. В тортики? Да. Рис? Да, ведь это тоже еда. Стейк? Да. Яблоки? Угу. Макароны? Да. Омлет с ветчиной? Я, кажется, сказал в любую еду. Куриные крылышки? Подумай, прежде чем спросить. Вы видели этот мультфильм? Это замечательный мультфильм, который рассказывает об ученом, который пытался решить проблему еды, и для этого он создал диатонический супермутирующий динамический репликатор еды, или сокращенно «Фулдисунгреда». «Фылмырдырбред»? И в результате у него все получилось даже намного лучше, чем он ожидал. Мы не знаем, какие точно технологии использовал ученый в мультфильме, облачно, возможно, осадки в виде фрикаделек. Реальные технологии такие, конечно, не существуют, благодаря которым можно было бы создавать еду, которая падала бы с неба. Это всем понятно. Но существуют действительно технологии, которые могут работать с генами животных и растений, из которых мы потом делаем продукты. И технологии эти называются генно-инженерными технологиями. И это наиболее близко к тому, что было в мультфильме. Потому что в этой лекции мы как раз обсуждаем проблему еды и связь экономики и биологии в этом сложнейшем вопросе. Что это, собственно, за проблема? Проблема очень простая. В течение большей части истории человечества человечество в целом недоедало, человечеству не хватало еды. Эту проблему пытались решить разнообразными способами, пытались улучшить систему хранения еды, пытались улучшить систему транспортировки еды, пытались запасать еду, пытались выращивать более продуктивные растения, которые приносят большее количество семян или которые лучше растут. В общем, по-разному пытались решать эту проблему. И на самом деле в значительной степени для решения именно этой проблемы появилась вообще наука под названием генетика. И в итоге в значительной степени эту проблему в некоторой части мира удалось решить. Западные страны в течение 20 века, благодаря использованию техники на полях, благодаря появлению морозильных установок, благодаря успехам генетики и селекции, действительно смогли производить еды больше, чем раньше в истории человечества, и благодаря этому западные страны сначала, потом другие страны, многие научились производить еды достаточно, чтобы голод не был глобальной проблемой для этой страны. После этого оказалось даже, что есть еще одна проблема, о которой никто не подозревал. Проблема очень простая. Еды стало настолько много в некоторых странах, что многие люди стали переедать. И теперь одна из глобальных угроз и проблем – это ожирение человечества. И сейчас в этих странах переживают в первую очередь не о том, как накормить людей, а о том, как привить людям привычки питаться здоровой едой и в не слишком больших количествах, чтобы это было полезно для здоровья. Кстати, интересный вопрос, почему вообще это стало такой проблемой, и ответ на него заключается в том, что, вообще-то говоря, ни один фактически вид за всю историю жизни на планете Земля не оказывался в таких условиях, когда еды было слишком много. По крайней мере, млекопитающие никогда не оказывались в такой ситуации. В результате у нас нет никаких врожденных механизмов для того, чтобы справляться с избытком еды. Мы привыкли, что еды слишком мало, ее нужно запасать. И все наши, в том числе физиологические процессы, то есть то, что происходит внутри нашего организма, все это заточено на то, чтобы запасти еду, а не на то, чтобы избавляться от излишков. Поэтому нам нужно учиться сознательно контролировать эту проблему. К счастью, люди сознательно умеют какие-то вещи делать, умеют учиться, так что я надеюсь, что с этой проблемой человечество в какой-то момент все-таки справится, и здоровые привычки будут возникать достаточно легко у людей и оставаться с ними на всю жизнь. Но, тем не менее, пока вот это действительно проблема. Однако, несмотря на то, что в части мира большой проблемой стало ожирение и избыток еды, вообще-то значительная часть человечества до сих пор голодает. И в то время как одни люди страдают от ожирения, другие люди умирают от голода, и количество таких людей не уменьшается. По крайней мере, уменьшается недостаточно быстро. А население тем временем продолжает расти. И по современным оценкам, к 2050 году примерно, в мире будет около 10 миллиардов человек. Сейчас около 7 миллиардов человек, чуть больше. Это значит, что еще 3 миллиарда человек нужно будет кормить. И желательно кормить их нужно будет так, чтобы голод все-таки как куда-то отступил. А места на Земле, где можно производить еду и ресурсы для производства этой еды, они потихонечку начинают заканчиваться. Количество почвы, которую можно использовать для выращивания растений, уменьшается. Загрязнение окружающей среды увеличивается. Все большее количество веществ попадает в природу, которые могли бы мешать выращиванию растений. Количество места для выпаса коров, например, уменьшается. В общем, кажется, непонятно, откуда можно было бы брать еще еду. Кто-то думает о том, что это можно было бы делать за счет океана, но океан тоже обладает конечной способностью к производству еды, соответственно, и эта способность тоже потихонечку исчерпывается. И поэтому нужно что-то делать. Для того, чтобы что-то делать, нужно понять, почему еды не хватает каким-то людям. И на это можно смотреть с разных позиций, и это изучают в том числе экономисты, конечно, потому что значительная и, возможно, даже важнейшая проблема здесь – это несправедливое распределение еды, в то время как часть человечества голодает, в других частях света иногда до трети всех продуктов просто выбрасывается. И, казалось бы, можно было бы каким-то волшебным образом придумать, как эту треть отдавать тем людям, которые голодают. Но придумать экономические механизмы, как это сделать, пока не удается. Такие движения есть, да, но пока это еще не получилось сделать. И вот тут оказывается, что биология снова может помочь, да. Биологи уже очень многое сделали для того, чтобы накормить человечество. И я уже говорил, что генетика появилась для того, чтобы объяснить, можно или нет сохранять полезные признаки животных и растений. И как раз разделом генетики, который пытался внедрить эти знания в сельское хозяйство, называется селекция. Селекция, если переводить на русский язык, значит просто выбор, отбор. И селекционеры занимались тем, что отбирали те организмы, которые были самыми подходящими, которые быстрее всего росли, или которые давали больше всего молока, если мы там про коров говорим, или у них были самые крупные плоды, или что-нибудь в таком духе. А дальше селекционеры использовали эти живые организмы для того, чтобы скрещивать их друг с другом, чтобы их потомство было еще лучше, еще плодовитее, давало еще больше плодов или еще быстрее росло и так далее, и так далее. И эта технология активно использовалась в 20 веке, но в какой-то момент стало казаться, что ресурс этой технологии несколько исчерпан. То есть скорость, с которой селекционеры сейчас могут давать нам новую, более классную еду, они, сказать, скорость уменьшились, и они уже на рост человечества не отвечают. Поэтому ученые пытались придумать более совершенные технологии, и развитие генетики в 20 веке дало такие возможности. Если раньше селекционеры скрещивали друг с другом целые организмы, а это довольно долго, особенно если мы говорим про каких-нибудь животных, да, тех же самых коров, нам нужно подождать, пока коровы вырастут и смогут рожать детей, то с изучением генетики стало понятно, что можно использовать отдельные гены конкретные тех организмов, у которых эти гены удачные, и эти гены сразу на уровне отдельных клеток вставлять тем организмам, которые нас интересуют. Что я имею в виду? Я имею в виду, что можно подсмотреть у какого-нибудь растения ген, который делает его более устойчивым, например, к морозу. Этот ген можно выделить из этого растения, а дальше этот ген переставить какому-нибудь совершенно другому растению, у которого раньше такого гена не было. Традиционным способом, селекционным, это было бы невозможно сделать, потому что это могли оказаться совсем разные виды растений, которые вообще не скрещиваются, не дают никакого потомства. А так мы можем взять этот ген, ну, в общем, более или менее у кого хотим. Не совсем у кого хотим, там есть определенные ограничения, но это очень сильно расширяет наши возможности. И тогда мы можем получить новый гибрид, новое потомство, которое будет устойчиво к засухе или там к морозу, или еще к чему-нибудь, и будет расти там, где раньше до этого расти не могло. И это оказывается полезно, это может улучшить те растения или тех животных, которых мы сейчас используем. Другие примеры могут касаться не выращивания, а могут касаться, например, транспортировки. Да? Вот большая проблема, что пока еда едет из одной части мира в другую часть мира, она может в дороге испортиться, потому что вообще-то много еды, которую мы едим, приезжает к нам из довольно отдаленных стран. Почему еда в дороге портится? Ну, просто потому что перезревает, да? Мы можем привести в пример, я не знаю, ну, бананы какие-нибудь. Бананы обычно, когда транспортируют, срывают не до конца зрелыми, и они дозревают в дороге. Если они, правда, начнут слишком быстро созревать, то тогда они испортятся, они уже будут перезрелыми к моменту доставки, и это не очень хорошо. Хотелось бы уметь контролировать этот процесс. Причем интересная мысль здесь заключается в том, что для созревания есть специфические сигналы, которые бананы получают, причем получают иногда друг от друга. Таким сигналом может быть газ под названием этилен, который выделяется растениями, и дальше получается, что если один банан начал выделять этот газ, то другие бананы рядом тоже начинают созревать. Соответственно, что хотели бы сделать ученые? Они хотели бы уменьшить выделение этого газа. Поскольку способность к выделению этого газа записана в генах банана, значит, можно как-то управлять этими генами и, например, делать менее эффективные гены, которые меньше производят этого самого газа под названием этилен. Тогда бананы будут медленнее дозревать и, соответственно, дольше смогут не портиться, пока их доставляют. Или другая проблема, что есть овощи разные, которые могут становиться более мягкими, да, в процессе перевозки. Почему? Потому что пектин, который делает их твердыми, вещество специальное, он разрушается ферментом под названием пектиназа. И опять же, если мы понизим активность этой пектиназы, то мы вообще-то для себя сделаем хорошо. У нас будет медленнее созревать эти овощи, и их дальше можно транспортировать. Это классная идея. Другие способы использования ГМО включают в себя, например, вставку генов, которые позволят растениям производить белки, которые будут защищать их от каких-нибудь вредителей, да, и тогда можно будет не опрыскивать поля веществами химическими, которые с той же целью люди используют, с целью защиты от вредителей. В итоге можно чище выращивать какие-то растения. Такие технологии позволяют нам намного более эффективно использовать те ресурсы, которые у нас есть. К большому сожалению, в большинстве стран мира сейчас эти технологии использовать нельзя, потому что считается, что они недостаточно изучены, потому что многие люди их боятся, потому что им кажется, что вот эти вот манипуляции с генами, вот эти попытки изменить гены живых организмов чреваты какими-то страшными последствиями. В целом, конечно, когда ученые пытаются разработать новую технологию, думать о последствиях и думать о том, что может пойти не так, важно и полезно. И действительно, любую новую технологию неправильно было бы использовать сразу, не проверив ее на безопасность. И ровно поэтому генномодифицированные организмы уже очень давно исследуют и проверяют на безопасность. Их так активно проверяют на безопасность, что их проверяют на безопасность даже активнее, чем обычную еду, которую мы едим. И за все это время у ученых не появилось оснований считать, что есть хоть какие-то риски, связанные с генномодифицированными организмами. Есть недобросовестные ученые, которые утверждают, что от генномодифицированных организмов, от употребления их в пищу может вырастать вероятность некоторых раковых заболеваний. Такие публикации действительно в какой-то момент выходили в научных журналах, но потом, когда ученые посмотрели на них внимательнее, выяснилось, что эксперименты там были поставлены неправильно, и статьи с этими исследованиями отозвали из журналов, то есть ученые сказали, нет, это неправда, это был просто неправильный, некорректный эксперимент, и мы так больше не считаем. К сожалению, несмотря на отзыв этих статей из научных журналов, в общественной дискуссии многие люди не были переубеждены и по-прежнему считают, что генномодифицированные организмы очень опасны и ни в коем случае их нельзя использовать. Мне кажется довольно важным, чтобы общественное мнение в какой-то момент все-таки изменилось, чтобы генно-инженерные технологии все-таки стали доступны, и в нашей стране в том числе. Почему? Потому что если они не станут доступны, то наши шансы справиться с будущей нехваткой еды уменьшаются. А это вообще-то чревато большими проблемами. В истории человечества уже были периоды, когда наступал очень большой голод. И некоторые цивилизации не смогли справиться с этим большим голодом, и в результате такого большого голода некоторые цивилизации уже прекратили свое существование. И очень не хотелось бы, чтобы это произошло с нашей нынешней цивилизацией. Подводя итог, хочется сказать, что, конечно, большой голод — это реальная угроза. И, к счастью, многие понимают, что это реальная угроза, и экономисты уже работают над тем, чтобы улучшить перераспределение еды. Общественные деятели уже работают над тем, чтобы поменять наши привычки относительно употребления еды. Хорошо, что вместе с экономистами, вместе с общественными деятелями над этим вопросом работают и биологи. И использование новых технологий действительно может позволить нам решить эту проблему. Главное, чтобы эти новые технологии можно было использовать. В следующей лекции о том, как бедренная кость помогает строить башни, а репейник – самолеты.